Параграф 9. Удельная теплоемкость. Как было указано ранее, тела из различных материалов при одинаковой массе и при одинаковом изменении температуры требуют разного количества теплоты. Удельная теплоемкость – это физическая величина, показывающая, какое количество теплоты требуется для увеличения температуры вещества массой 1 кг на 1 градус Цельсия, или какое количество выделяется веществом массой 1 кг при уменьшении его температуры на 1 градус Цельсия. Обозначается удельная теплоемкость маленькой буквой S, но читается как C. При решении задач удельную теплоемкость обычно находят по специальным таблицам. Например, теплоемкость воды равна 4200 джоулей, деленным на килограмм градус Цельсия, или на Кельвин в системе Си. Это значит, что для того, чтобы нагреть 1 килограмм воды на 1 Кельвин, потребуется затратить 4200 джоулей. Именно настолько увеличивается или уменьшается при остывании внутренняя энергия 1 килограмма воды. Обратим внимание, что вода имеет очень большую удельную теплоемкость по сравнению с металлами. Поэтому вода в морях и океанах, нагреваясь летом, поглощает большое количество теплоты. И в тех местах, которые расположены близко от больших водоемов, летом не бывает так жарко, как в местах, удаленных от воды. Зимой же вода остывает и отдает большое количество теплоты, поэтому зима в этих местах менее суровая. Благодаря большой удельной теплоемкости воду выгодно использовать для наполнения радиаторов систем отопления и для грелок.